Между тем, во время целомудренного ее сна является тень убитого, жалкою смертью погибшего Тлеполема, с лицом обезображенным бледностью и покрытым сукровицей, и с такими словами обращается к жене. «Супруга моя, пусть никому другому не дано будет называть тебя этим именем, но если в груди твоей память обо мне уже исчезла, или если горькая смерть разрушила любовный союз, с кем угодно сочетайся браком более счастливым, только не доставайся в святотатственные руки Тразила, речами с ним не обменивайся, трапезы с ним не разделяй, на ложе с ним не покойся, беги кровавой десницы моего погубителя, воздержись заключать брак с убийцей. Раны те, кровь на которых слезы твои омыли, не все от клыков раны. Злого отразило копье, разлучило меня с тобою». И, добавляя к этим словам другие, все подряд рассказал, как свершилось преступление. А она, как прежде погруженная в мрачный покой, уткнувшись лицом в подушку, не просыпаясь, щеки увлажняет слезами и, как будто терпя неожиданную муку, от усилившегося горя испускает протяжные стоны, рубашку раздирает и по прекрасным плечам безжалостно бьет ладонями, ни с одной душой не поделившись ночными своими видениями, но тщательно скрыв все, что стало известно ей о злодеянии, молча решила и убийцу негоднейшего наказать, и себя избавить от бедственной жизни. Вот снова является гнусный искатель безрассудных удовольствий, утруждая ее, не желавшие слушать уши, разговорами о бракосочетании. Но она, кротко прервав речь Тразила и с удивительной хитростью играя свою роль, в ответ на назойливую болтовню и униженные просьбы говорит: «Все еще стоит перед моими глазами прекрасный образ брата твоего и любимого моего супруга. Все еще ноздри мои обоняют дух Киномона от божественного его тела. Все еще Тлеполем прекрасный живет в моем сердце. Хорошо и рассудительно ты поступишь, если предоставишь несчастнейшей женщине необходимое время для законного горя. Пусть протекут оставшиеся месяцы, завершая годичный срок, что не только будет соответствовать моему целомудрию, но и для твоего спокойствия будет полезно, чтобы преждевременным браком не поднять нам из гроба тебе на погибель горестную тень моего мужа, объятую справедливым негодованием».